Глава 26. Я проснулась в 5 утра, хотя будильник был поставлен на 7. Сон улетучился мгновенно, как только сознание напомнило: сегодня суд. Тот самый день, которого я ждала и одновременно боялась уже несколько недель. День, когда наконец-то будет поставлена официальная точка в истории моего 15-летнего брака. В 5:30 я тихонько встала и прошла на кухню. Там уже сидела мама с чашкой чая. Видимо, ей тоже не спалось. «Волнуешься?» – спросила она, когда я села рядом. «Ужасно», – честно призналась я. Хотя, казалось бы, все уже решено. Андрей подписал дарственную, согласился на все условия, но все равно страшно. Мама кивнула с пониманием. «Это естественно. Сегодня ты официально становишься свободной женщиной. Это большая перемена, даже если ты к ней готова». Мы пили чай в тишине, каждая погруженная в свои мысли. Я перебирала в уме все документы, которые должна была взять с собой, все вопросы, которые мог задать судья. Илья подготовил меня тщательно, но нервозность все равно не отпускала. Всем проснулась Катя. Она выглядела бледной, под глазами темные круги. Видимо, спала не лучше меня. «Мам, а мне обязательно идти в суд?» – спросила она, садясь за стол. «Может, можно как-то без меня?» «К сожалению, нет», – мягко ответила я. «Судья должна выяснить твое мнение о том, с кем ты хочешь жить. Но волноваться не стоит. Все формально. Ты просто скажешь правду». Катя кивнула, но я видела, как напряглись ее плечи. Для 14-летней девочки участие в судебном процессе о разводе родителей – серьезное испытание, и мне было больно, что ей приходится через это проходить. «А папа будет там?» – тихо спросила она. «Да, будет. Но ты не обязана с ним разговаривать, если не хочешь, просто отвечай на вопросы судьи». Завтрак прошел в напряженной тишине. Я заставила себя съесть тост с маслом, понимая, что мне нужны силы на предстоящий день. Катя только отщипывала кусочки булочки, больше играя с едой, чем съедая ее. В 9:30 я начала собираться. Выбрала строгий темно-синий костюм, деловой, но не траурный. Минимум украшений, сдержанный макияж. Важно было выглядеть респектабельно, но не вызывающе. Илья должен был заехать за нами в 9 утра. Я проверила сумку в последний раз. Все документы на месте, телефон заряжен. В кошельке достаточно денег на такси обратно, если понадобится. «Ты готова?» – спросила я Катю, когда она вышла из своей комнаты в темной юбке и белой блузке. «Наверное». Она выглядела очень взрослой и очень хрупкой одновременно. «Мам, а что, если судья решит, что мне лучше жить с папой?» «Этого не произойдет», – твердо сказала я, обнимая ее. «У нас есть все документы, подтверждающие твое желание остаться со мной». И психолог дал положительное заключение. Ровно в 9 у подъезда остановилась машина Ильи. «Доброе утро», – поздоровался он, помогая нам сесть в машину. «Как настроение?» «Нервничаем», – честно ответила я. «Это нормально. Но помните, все уже решено в нашу пользу. Сегодня просто формальность». Он заводил машину, говоря уверенным тоном. Андрей подписал дарственную, не претендует на раздел имущества, согласился на алименты. Судье остается только оформить развод и зафиксировать наши договоренности. По дороге в суд он еще раз проговорил со мной основные моменты, как отвечать на вопросы судьи, на что обращать внимание, чего ни в коем случае не говорить. Катя слушала молча, изредка кивая. Здание районного суда выглядело внушительно. Серый камень, высокие окна, широкие ступени. В холле было многолюдно и шумно. У информационного стенда толпились люди, изучающие расписание заседаний. Кто-то нервно курил у входа, кто-то говорил по телефону, явно обсуждая юридические вопросы. «Зал номер 5». «Второй этаж», — сказал Илья, изучив табло. «У нас еще есть полчаса. Можем посидеть, успокоиться». Мы устроились на скамейке в коридоре. Катя сидела рядом со мной, нервно теребя ремешок сумки. Я взяла ее за руку, стараясь передать ей свою уверенность. В 9:50 в коридоре появился Андрей. Он был в темном костюме, выглядел подтянутым, но усталым. Рядом с ним шел незнакомый мужчина, видимо, его адвокат. Наши взгляды встретились на мгновение. Андрей кивнул мне сдержанно, затем перевел взгляд на Катю. Она демонстративно отвернулась, и я видела, как дрогнуло его лицо. «Папа пришел», – тихо сказала Катя, не поворачивая головы. «Вижу», – ответила я, – «все будет хорошо». Илья подошел к адвокату Андрея, и они о чем-то тихо переговорили. Затем вернулся к нам. «Никаких неожиданностей. Они согласны на все наши условия. Процедурный вопрос». В 10 утра открылись двери зала, и секретарь пригласила всех участников процесса войти. Мы заняли места справа от прохода. Андрей с адвокатом сели слева. Катя устроилась между мной и Ильей, все так же нервно теребя сумку. Ровно в 10 утра в зал вошла судья, женщина лет 50, в мантии со строгим, но не злым лицом. Она заняла свое место, разложила документы, надела очки. «Встать, суд идет», – объявил секретарь. Мы поднялись. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно во всем зале. Дело номер 2.11.4123. Иск о расторжении брака между Морозовым Андреем Сергеевичем и Морозовой Ольгой Владимировной, зачитала судья. «Прошу садиться». Следующий час прошел как в тумане. Судья зачитывала исковые требования, выясняла позиции сторон, изучала представленные документы. Илья четко и профессионально излагал нашу позицию. Адвокат Андрея подтверждал согласие на все условия. «Ответчик согласен с исковыми требованиями», – обратилась судья к Андрею. Он поднялся, и я увидела, как он бросил быстрый взгляд в нашу сторону. «Да, Ваша честь, согласен полностью. Не возражаю против расторжения брака, раздела имущества в пользу истца, определения места жительства ребенка с матерью. Имеются ли у ответчика претензии к истцу по поводу раздела совместно нажитого имущества?» «Нет, Ваша честь. Квартира передана истцу по договору дарения, заверенному нотариально. Других претензий не имею». Судья кивнула, делая пометки в деле. «Прошу несовершеннолетнюю Морозову Екатерину пройти для беседы». Катя встала, и я сжала ее руку на прощание. Она подошла к судейскому месту, выпрямив плечи. «Моя храбрая девочка». «Екатерина, ты понимаешь, зачем мы собрались?» – мягко спросила судья. «Да, родители разводятся, и нужно решить, с кем я буду жить. С кем ты хочешь жить?» «С мамой», – ответила Катя без колебаний. «И с бабушкой. Мы семья. А с отцом видеться хочешь?» Катя помедлила, и я видела, как она борется с эмоциями. «Пока нет», – тихо сказала она. «Может быть, потом. Когда смогу его простить». «Понятно. Кто-то принуждает тебя к такому решению?» «Нет, это мое решение. Мама говорила, что папа все равно мой отец, и я должна его любить, но я пока не могу». Судья кивнула с пониманием и отпустила Катю на место. Я обняла дочь, чувствуя, как она дрожит от напряжения. «Суд переходит к выяснению решения», – объяснила судья. «Учитывая согласие сторон, отсутствие спорных вопросов и мнение несовершеннолетней, суд постановляет: брак между Морозовым Андреем Сергеевичем и Морозовой Ольгой Владимировной расторгнуть. Определить место жительства несовершеннолетней Морозовой Екатерины с матерью. Взыскать с Морозова А.С. алименты на содержание дочери в размере 1/4 от всех видов доходов ежемесячно». Она продолжала зачитывать решение, но я уже не слушала. «Все, кончено. Мы свободны». Я почувствовала, как к глазам подступают слезы. Не горе, а облегчение. Рядом сопела Катя, а Илья одобрительно кивал, делая пометки в блокноте. «Решение суда вступает в силу через месяц, если не будет подана апелляция», – закончила судья. «Заседание окончено». Мы вышли из зала в коридор. Катя крепко держала меня за руку. Илья что-то объяснял про процедуру получения справки о разводе, а я чувствовала странную пустоту, словно внутри что-то оборвалось. «Ольга!» – вдруг раздался знакомый голос. Я обернулась. Андрей стоял в нескольких шагах. Его адвокат дипломатично отошел в сторону. «Можно на минуту?» Илья вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула. «Катя, подожди меня здесь с Ильей Сергеевичем», – попросила я. Мы с Андреем отошли к окну в конце коридора. За стеклом виднел соседний двор суда, голые деревья, серое небо. «Спасибо», – сказал он тихо, – «за то, что не стало усложнять процесс, за то, что все прошло достойно». «Не за что благодарить, это справедливое решение», – он кивнул, глядя в окно. «Передай Кате, что я ее люблю и что буду ждать, когда она захочет поговорить». «Передам». Мы попрощались формально, почти как незнакомцы. Он пошел к лифту, я вернулась к Кате и Илье. «Все в порядке?» – спросил адвокат. «Да, все кончено». На выходе из здания суда я остановилась на ступенях, вдохнула полной грудью прохладный осенний воздух. Солнце пробилось сквозь тучи, освещая двор, и мне показалось, что мир стал чуть ярче. «Мам», – тихо сказала Катя, – «а теперь что?» «Теперь живем дальше», – ответила я, обнимая ее за плечи. «Строим новую жизнь, нашу жизнь». Илья довез нас до дома, отказался от приглашения зайти на чай. У него была еще одна встреча. Мы поднялись к себе, где нас ждала мама с горячим обедом и множеством вопросов. «Ну как? Все прошло хорошо?» – спросила она, едва мы переступили порог. «Все отлично», – ответила я, чувствуя, как с плеч сваливается огромный груз. «Я свободна. Официально свободна».